Для начала привезите меня в ближайшее место, где вы складируете свои мертвые тела для естественного разложения. Кладбище, что ли? Да. Надо выбрать такое, где можно найти много свежих тел. Так это придется как рай не переться. Здесь возле центра ловить нечего. Кладбищ хватает, но все старые сейчас на них хоронят редко. Сколько времени уйдет на дорогу? Не меньше получаса в самом лучшем случае. Хорошо, это меня устраивает. В путь. Первая неделя в монастырской жизни показалась Лине адом. Хотя это и представлялось невозможным, но вторая вышла еще хуже, третья... Человек — странное создание. Он может выжить в таких местах, откуда сбегает все живое, за исключением разве что крыс и тараканов. Пожалуй, это почти единственное создание, способное составить людям конкуренцию. Лина приспособилась, смогла существовать в этой дикой системе в каком-то хрупком, неестественном равновесии. Первые 3 года воспитания посвящались исключительно одному — отсеять как можно больше народа. Даже имена у девочек отнимали, произносить их вслух было строжайше запрещено. Младшие, просто младшие, они стали обезличенными созданиями, почти начисто лишенными всякой индивидуальности. Запрещено было все. Нельзя ни на минуту остаться в одиночестве, даже в туалет положено ходить только потрое. Нельзя спать на левом боку или животе. Нельзя стучать ложкой по стакану, размешивая сахар. Нельзя ковыряться в носу, нельзя громко смеяться, хотя этот запрет наиболее гуманный, и без него веселиться не хотелось. Во время утомительных, многокилометровых марш-бросков, когда в голову лезла разная ерунда, позволяющая отвлечься от молчаливого крика истощенного тела, Лина часто пыталась составить список исписанных и неписанных запретов. Однажды ей удалось добраться до пункта номер 1519 — запрещающего при разговоре со старшими поднимать глаза, причем даже этот огромный список был неполным. Но продолжать его дальше не получалось. Невозможно удержать в голове одновременно столько информации, и девочка стала повторяться. Лина попала в монастырь с группой из 39 кандидаток. Спустя месяц их осталось только 4. Девочек выгнали с вещами из опустевшего погреба с сырыми стенами, где они ночевали на охапках жесткой соломы, перемешанный с битым кирпичом, поставили в одну шеренгу с другими выстоявшими кандидатками и торжественно посвятили воспитаннице. Их разбили на отряды и поселили в настоящих казармах, позволили отдохнуть и сходить в баню. Ночью пришли старшие и устроили им свое посвящение. Лина выдержала весь жестокий и унизительный обряд, категорически отказавшись только от одного — поцеловать старшую в половые губы. Альтернативой этому было 12 ударов обрезком кабеля по пяткам. На следующий день ступни девочки не пролезли в ботинки. Впрочем, подобные проблемы были не у нее одной. За исключением 3 новоиспеченных воспитанниц, от позорного испытания отказались все. Лина все еще пыталась бороться с обувью, когда в казарму вошла сотрудница канцелярии и увела с собой 3 девочек с вещами. Их отчислили. Садистка не забыла о своей угрозе. Старший инструктор не проводила занятия с младшими воспитанницами, но это не мешало ей создавать упрямой девочке массу дополнительных проблем. Надо сказать, что в первые месяцы жизнь Лины была на порядок сложнее, чем у остальных ровесниц. Злопамятная женщина не марала свои руки о наглую выскочку. Орудием своей мести она сделала старших. Не все ее ученицы подписывались издеваться над малорослой девочкой с внешностью гадкого утенка, но троица дылд подружек занималась этим с превеликим удовольствием. Почти каждый день они ухитрялись выделить хотя бы 5 или 10 минут для того, что они называли «сеансом интенсивных тренировок». Забитые младшие и без того держались поодиночке, не обзаводясь дружескими связями, причем не только из-за запретов. Коллектив умело разделяли, пользуясь соревновательными принципами, но от Лины все вообще предпочитали держаться подальше. Не мудрено, ведь даже сочувственный взгляд или нечто на него похожее мог обернуться неприятностями, если его заметит кто-то из троицы мучительниц. Те, все больше наглее от беззащитности жертвы и поддержки старшего инструктора, придумывали новые и новые издевательства. Лина постепенно тупела, неуклонно превращаясь в забитое животное. Она не видела выхода из этой кошмарной ситуации. Жаловаться нельзя. По негласным правилам ее станут презирать свои же, а покидать монастырь она не желала. Девочка сделала свой выбор и теперь обязана пройти эту дорогу до конца. Иначе зачем было начинать? Но как можно терпеть ежедневные унижения и побои, да еще и на глазах у всех? Ждать, пока приспешницы-садистки закончат воспитание? Это годы. Выдержать подобный срок невозможно. Да и злопамятная женщина наверняка найдет им замену. Инструкторша время от времени как бы невзначай пересекалась с Линой и, насмешливо посматривая на нее с высоты своего немалого роста, заводила один и тот же разговор. «Ну что, Инфузория, тебя еще не отчислили?» «Никак нет». «Не переживай, этот день не за горами, и не стыдно тебе занимать место более достойной претендентки». «Никак нет», — звенящим голосом отвечала Лина, стискивая зубы. «Все такая же упрямая», — с насмешкой констатировала садистка. «Смотри, но упрямство ведь не всякому на пользу идет. Тебе оно явно вредит. С нашей последней встречи ты еще больше исхудала, да и лицо почернело. Тяжело приходится?» «Никак нет». «Странно, всем тяжело, а тебе нет. Ладно, попробую это дело исправить. Раз у тебя такие значительные физические резервы, то не помешает дополнительная нагрузка. Я обязательно ее организую в индивидуальном порядке». Лина прекрасно понимала, что подобным поведением провоцируют женщину на новые подлости, но ничего не могла с собой поделать. Она чувствовала, что если даст слабину хоть в чем-то, то скатится с высокой скалы, на которую карабкается с помощью ногтей и зубов. Другой дороги нет, только вверх, иначе... Иначе это будет уже не она, а другая, забитая, покорная девочка, которой в монастыре не место. Алтайская база, обучение гражданской специальности, заштатный филиал, первый ребенок, не позже 22 лет от мужчины, подобранного врачами из Евгенического центра. И вся жизнь по приказу, без возможности отказаться. Демократия в ордене была пустым звуком. Его двери открывались в одну сторону. Однажды попав в эту структуру, будешь пребывать в ней до самой смерти, пусть даже у тебя практически отсутствуют сенситивные способности. После очередного разговора с садисткой Лина по ее глазам поняла, что своим упрямством разозлила женщину не на шутку. Нетрудно догадаться, что издевательства пойдут на новом, более высоком уровне, а это не радовало. Пребывая в полнейшей прострации, девочка, вопреки правилам, самостоятельно покинула столовую, бесцельно направившись в сторону плаца. Это был серьезный проступок, заслуживающий сурового наказания. Собственно, на это она и рассчитывала. Как назло, по пути ее никто не задержал, все будто ослепли. Не обращая внимания на сбрендившую младшую, в гордом одиночестве прогулочным шагом фланирующую по территории, где даже старшие передвигались только бегом. Лину это несколько обескуражило, и, решив, что терять ей в сущности уже нечего, она направилась в сторону административного здания. Ей и в этом никто не стал мешать. Девочка без помех пересекла плац, поднялась на крыльцо, вошла в фойе. Здесь в прохладном сумраке со стен смотрели сотни портретов и фотографий знаменитых выпускниц. Почти все они окончили свои дни в бою, совершив немало подвигов. Здесь впервые Лина увидела табличку под пустой рамкой. Нет, она и до этого много слышала о Нельме, но понятия не имела про это место. Ошеломленно сосчитав награды этой легендарной выпускницы, Лина испытала одно из потрясений, отразившихся на всей последующей жизни. Настоятельница поймала ее с поличным, в одиночестве, в запрещенном для младших месте, в то время, когда ее группа спешила на занятия. Преступление было немалым, Лина получила 3 суток карцера. Это позволило ей отсрочить неизбежную встречу с дылдами садистки, хотя избежать ее таким образом невозможно. Но сейчас девочка, наоборот, стремилась к ней всей душой. У нее теперь был ориентир — Нельма. Она никогда бы не позволила себе покорно принимать унижение. И если в монастыре есть хоть какая-то справедливость, никто не выгонит девочку за то, что она замыслила. А если выгонит, значит, справедливости нет никакой. И все зря. Абсолютно все. Отбиваясь от наглых крыс, запертых в бетонном стакане, Лина стоически выдержала весь срок, после чего самостоятельно поднялась по спущенной лестнице, что удавалось не всем узницам. Вечером, пошатываясь от чудовищного недосыпания, Лина вышла из душа. В отличие от других младших, спешащих в свои казармы в неглиже, она надела выглаженную форму, застегнула все пуговицы. Она была готова. Ее ждали. Запевала троица дылд, при виде жертвы картинно развела руками. «Ветерок ты наш бедненький, намучилась. Как тебе крысы, попочку не объели? Ну что встала, иди сюда, мы твои лучшие подружки приготовили для тебя питательный бульон». Одна из мучительниц протянула стакан, до половины наполненный мутной жидкостью, и, ехидно ухмыляясь, произнесла. «Вот тебе компенсация за все дни голода и жажды, волшебный эликсир. Ты уж извини, что эта моча немного протухла, сама понимаешь. 3 дня срок большой». Дылды, привыкшие к покорности беззащитной жертвы, все еще не понимали, что в ней произошли некоторые перемены. Они не почувствовали подвоха даже после того, как она взяла предложенный стакан без малейшего колебания. Демонстративно понюхав мерзкую жидкость, Лина обвела взглядом обитательниц казармы, сверкающих из углов перепуганными глазами, и хладнокровно, чуть насмешливо произнесла. «Мне кажется, что эта моча изначально была тухлая. Чего еще от вас можно ожидать?» Увидев, что глаза старшей дылды вспыхнули, наполняясь пониманием необычности ситуации, Лина выплеснула жидкость ей в лицо. Одновременно другой рукой перехватила табурет, врезав по голове второй. Рубанула стаканом по столу и, не обращая внимания на разрезаемые пальцы, вскрыла стеклянной короной щеку третьей противницы. Больше она ничего не успела сделать. Тренированные старшие превратили ее в отбивную. Но даже упав на пол, забиваемая ногами разъяренных дылд, она не сдавалась, сумела нашарить кусок стекла и попыталась перерезать чье-то ахиллесово сухожилие. Когда в казарму ворвались инструкторы, избиение продолжало только заводило тройки, да и то проделывало это с минимальной эффективностью. Ее ослепила смесь мочи, уксуса и красного перца, намешанная в злополучном стакане. Вторая пыталась унять кровь, хлещущую из ран на щеке и щиколотке. Третья спокойно лежала с пробитой головой. Лина провела в медицинском блоке почти 3 недели. Затем еще неделю в карцере после того, как отказалась рассказать о причинах драки. Утром 8-го дня садистка проиграла спор на крупную сумму. Девочка сумела выбраться из ямы самостоятельно. Ее опять привели на ковер к настоятельнице, где, белея от ее криков и напрягая все силы, чтобы не обмочиться от нескончаемой череды ментальных ударов, Лина вновь отказалась давать объяснение. К этому времени дылды хором выработали свою версию происшествия, по которой взбесившаяся младшая напала на них без всякой причины. Красноречивое молчание девочки подтверждало их версию. Лину оставили в монастыре, но жестоко наказали. В течение месяца она должна была спать на 3 часа меньше, подметая в это ночное время плац. Для избитой воспитанницы, истощенной лечением и карцером, это было почти невозможно, ей и так не хватало времени на сон. Кроме того, на этот же срок ее лишили десерта. В первый же вечер, когда она направилась было отбывать наказание, путь преградили 2 девочки. Одна из них, Вика, непреклонно произнесла: «Ты никуда не пойдешь. Сегодня я буду подметать вместо тебя». «Нет», — возразила Лина, — «из этого ничего не выйдет. Но все равно спасибо». «Не говори ерунды. Мы младшие на одно лицо, никто не поймет». «Нет, я не хочу, чтобы из-за меня тебя наказали». «Тебя отсюда никто не выпустит», — сказала Лена, вторая девочка. Оглянувшись, Лина увидела, что ее обступают остальные обитательницы казармы. Многие явно опасались конфликтовать с опасной воспитанницей, но отступать не собирались. Глотая невольные слезы, девочка кивнула, подчиняясь воле коллектива. За все 30 ночей Лина ни разу не прикоснулась к метле. За нее по очереди работали остальные младшие. Охрана, некоторые инструкторы, привратник Матвей и даже настоятельница прекрасно понимали, что каждую ночь приходит другая девочка, но никаких последствий не было. Наказанную воспитанницу никто не выдал. Кроме того, весь этот срок, чуть ли не ежедневно, ей тайком передавали разнообразные деликатесы кое-кто из сотрудниц и девочки, приезжающие с побывки от родных. Съесть все это в одиночку было невозможно, так что вся казарма Лины жила дарами благотворительниц. Дылд исключили, без права называться бывшими воспитанницами. Причины не назывались. «Парень, отошел бы ты от меня!» — буркнул Рок, отступив на пару шагов от неприятного соседа. Труп кладбищенского сторожа никак не отреагировал на слова водителя. Остался на месте. Чуть покачиваясь с носков на пятки, он тупо уставился куда-то вдаль мертвыми глазами. Из уголка рта показалась струйка слюны. «Расслабься!» Фауст хлопнул напарника по плечу. «Нормальный жмур, чистенький, свеженький, можно сказать, нулевой. Он ведь даже в земле не полежал, да и внешне очень даже симпатичный». «Ну так трахнись с ним», — угрюмо предложил Рок. «Раз уж у вас такая взаимная симпатия». «Увы, до взаимности далеко», — печально вздохнул Фауст. «Сам видишь, его тянет именно к тебе. Странно, что он нашел в такой волосатой обезьяне». Обсуждение перспектив потенциальной некрофилии прервал треск электрических разрядов. Макушки прутьев оград и концы крестов засияли голубоватыми огоньками, на свежей могиле, окруженной тройкой рухимов, зашевелилась земля, вспучиваясь вытянутым пузырем. Осыпавшись, она обнажила гроб. 13-й, подойдя к нему, разнес крышку в щепки парочкой ударов, осмотрел содержимое, глухо констатировал. «Хорошее тело. Оно подходит для нашего замысла». «Зашибись. Я уж думал, что все кладбище придется перекапывать», — обрадовался Рук. «Действительно, до этого демон забраковал сразу двух покойников. Рухимы перешли к следующей могиле, но 13-й задержался. Достав из гнезда металлического пояса цилиндрик, размером и толщиной с сосиску, нажатием когтя откинул в сторону колпачок. Из обнажившегося отверстия тотчас полезла тонкая зеленая нить, напоминавшая стебель вьющегося растения. Демон опустил руку, позволив ей скользнуть в темноту вскрытого гроба. Напарники, затаив дыхание, наблюдали за священным действием грозного повелителя. Охнув при виде хозяина гроба, показавшего свою голову, Рок покачал головой. «Вот с этим пусть кса страхается. Мама моя, неужели ты его назовешь красавчиком?» «Ты ко мне обратился или к маме?» — уточнил Фауст. «А что, ты видишь здесь мою маму?» «Ну, если вопрос ко мне, то я обычно предпочитаю женщин. Мне трудно судить о мужской красоте. Здесь тебе все карты в руки». «Я тебе сейчас зарую», — пригрозил Рок. «Вон и жилплощадь как раз освободилась». Мертвец, подчиняясь мысленному приказу повелителя, подошел к сторожу, встал рядом с ним бок о бок, начиная формировать намечающуюся шеренгу. Вид у него, как сразу отметил Рок, был не слишком презентабельный. Хотя могила была свежей, но дело было в сентябре. Погода пару дней стояла отличная, почва нагрелась. В общем, процесс разложения пошел. Ночной воздух разбавил сладковатый, тошнотворный запашок. «Тебе не кажется, что наш повелитель полный отморозок?» — еле слышно спросил Рок. «Что значит «не кажется»?» — вскинулся Фауст. «Не просто кажется, я в этом полностью уверен. Он не просто отморозок, он мега-отморозок. Насколько я понял, намечается штурм магистрата». «Догадливый», — ухмыльнулся Рок. «Ну так не чета тебе. Вот только до магистрата еще доехать надо, а наша машина будет внушать еще большие подозрения». «Это почему еще?» — насторожился напарник. «А по кочану, зная нашего повелителя, не сомневаюсь, что он хочет поднять не меньше полусотни жмуров. Ты понюхай, как пахнет один, и представь, что будет твориться, когда в кузове будет такая толпа. Навьи в таком количестве. Боюсь, Духан от нас пойдет на полгорода». «Хреново», — согласился Рок. «Я до этого как-то упустил из виду, что они так пахнут». 13-й выпускал очередную навью петлю, поднимая следующего покойника. Первой, кто поздравила Лину с посвящением в старшие, была садистка. «Ну что, селедка сушеная, жива еще? Странно, вот уж не чаяла, что ты дотянешь до лычек старшей. Поздравляю! Да и спешу обрадовать, ты будешь в моей группе. Сражаться без оружия не умеешь совершенно, так что я тобой буду заниматься по индивидуальной программе. Что смотришь из-под лобья? Все, с сегодняшнего дня глаза при разговоре можно не опускать. Ты же у нас старшая. Рада?» «Так точно!» — четко ответила Лина. «Ну, радуйся, недолго тебе осталось». Для девушки начался новый этап испытаний. Синяки и ссадины не проходили. Время от времени ей приходилось посещать медблок с растяжениями и вывихами. Садистка, не мудрствуя лукаво, превратила ее в свою любимую боксерскую грушу. Все новые приемы она показывала именно на Лине, при этом не особенно с ней церемонясь. Настырная воспитанница стоически выдерживала это перманентное избиение. Более того, спустя некоторое время она смогла к нему приспособиться. Удар, прежде отправлявший ее к врачам, теперь оставлял ссадину или синяк, да и то в худшем случае. Человек — странное создание, он может привыкнуть почти ко всему. Как бы Лину ни швыряли, она почти всегда ухитрялась упасть без последствий. Руки и ноги инструкторши проносились мимо, либо скользили вдоль тела, не нанося существенного урона. Садистка в совершенстве знала все уязвимые места человеческого тела и умела причинять боль. Но эта девушка своим презрительным упрямством раздражала ее все больше и больше. А кроме того, со временем начала вызывать другие чувства. Нет, не уважение. Садистка никого из воспитанниц не уважала, презирая всех почти одинаково. Руководство монастыря ее стиль занятий устраивал. Результаты были неплохие. А что до высокого процента травм? Тяжело в учении, легко в бою. Лина при малейшей возможности старалась повысить свои боевые навыки. Это было ее единственным спасением от садистки. Та ежедневно устраивала ей 3-минутный показательный спарринг, и только от прыти воспитанницы зависело, будет она ночевать в казарме или на больничной койке. В последнем случае ей грозило дополнительное наказание плюс ковер у настоятельницы. В монастыре не приветствовались болячки и травмы, они считались примитивными способами отлынивания от занятий. Но даже такое упорство не могло вызвать уважение инструкторши. Правда, девушка считала иначе, заметив, что со временем прессинг слабеет. Ненавистная женщина не оставляла ее в покое, но прежней изощренности в ее издевательствах не было. К 17 годам Лина расцвела, из нескладного подростка превратившись в красивую девушку. Великолепная стройная фигура, правильные черты лица, завораживающий голос. Да, в монастырь не допускались мужчины, если не считать Матвея. Но все же здесь встречались и те, кто мог по достоинству оценить произошедшие с воспитанницей перемены. Это случилось вечером. Отбой объявлялся в 10 часов. Старшим воспитанницам до него выделялся час свободного времени. Распоряжаться им можно было по своему усмотрению, но только не спать. Кто-то читал, играл с подругами в настольные игры, зубрил учебный материал. В тот вечер Лина, как обычно, в одиночестве отрабатывала приемы рукопашного боя. Отметили в грушу и сотни раз повторив сложные связки, она смыла пот в душе при спортзале, прошла в раздевалку, принялась облачаться. Здесь ее и застала садистка. Почувствовав спиной чужой взгляд, Лина обернулась, увидела, что инструкторша стоит в дверях раздевалки и внимательно ее разглядывает каким-то странным взглядом. Девушке не хватало жизненного опыта, и она не поняла, что садистка пьяна. Зная, что малейший промах в отношениях с этой женщиной недопустим, воспитанница развернулась, выпрямилась по стойке смирно. Чувствовала она себя не слишком комфортно. Босая, почти голая, с поспешно скомканным лифчиком в руке. Лина с нетерпением ждала, когда инструкторша исчезнет. Она часто заглядывала в душевые и раздевалки, стараясь поймать девочек на мастурбации. Это был серьезнейший проступок, так что любопытство садистки ее не удивило. Однако та уходить не спешила, наоборот, направилась к Лине. Девушка приуныла, общаться с этой мегерой у нее не было ни малейшего желания. Впрочем, ее мнение в подобных случаях никого не интересовало. Встав в шаге от Лины, продолжавшей держаться по стойке смирно, садистка ухмыльнулась. «Что, колючка, занимаешься сверх плана? Думаешь, это тебе поможет? Зря, это тебе точно не поможет. С твоим ослиным упрямством лет через 5 ты имеешь шанс стать неплохим бойцом, но сейчас, сколько ни тряси сиськами вокруг груши, все равно будешь простым мясом, понимаешь?» «Так точно!» «Да не ори ты!» — скривилась женщина. «Мы тут одни, так что можно обойтись без уставных воплей. Что, обижаешься на меня?» «Никак нет!» — садистка усмехнулась. «А знаешь, тебе идет такое ослиное упрямство. Но зря ты со мной на ножах. Я ведь в сущности всегда шла тебе навстречу. Но вот ты постоянно воротишь свой нос. Как-то у нас наперекосяк все пошло с первой секунды знакомства. А ведь ты меня сразу заинтриговала. В наше время такой твердый характер — огромная редкость. Жаль, что все так получилось, ведь мы с тобой могли стать хорошими подругами. Ты бы хотела со мной дружить. Так точно! Господи, да прекрати же так орать! Раздраженно произнесла инструкторша и вкрадчиво добавила. А подружиться нам несложно. Для начала давай просто будем относиться друг к другу более ласково. Честно говоря, спарринги с тобой не доставляют ни малейшего удовольствия. Ты редкая красавица. Любой синяк на такой мордашке кажется святотатством. Знаешь, один взгляд на твои губки сразу поднимает настроение. Они просто чудо. И при этом никакой помады, не говоря уже о силиконе. Да, не место тебе здесь, не место. Разве сама не понимаешь? Вон, можешь взглянуть в зеркало. С твоей фигурки надо скульптуры ваять. А грудки-то какие махонькие, но такие аккуратненькие, сосочки вздернуты, даже на вид упругие. Аппетитные вишенки так и просят, чтобы их потрогали. Лина окаменела. Глядя сквозь женщину, она с трудом сдерживалась от брезгливой гримасы, в то время как холодные какие-то липкие пальцы мяли сосок на правой груди. Живот непроизвольно сжался. Реагируя на скользнувшую по нему чужую руку, грубая ладонь пробралась под резинку трусиков, взъерошила жесткую поросль на лобке. Садистка часто задышала и, потянувшись еще ниже, горячо зашептала. «Алиночка, все будет просто замечательно. Со мной ты не пропадешь. Мы с тобой...» Что она хотела сказать, Лина так никогда и не узнала, да и не хотела этого знать. Она снова стояла перед дылдами, протягивая руку к предложенному стакану с мерзким коктейлем. Опьяневшая от алкоголя и похоти инструкторша так и не поняла, что вместо смазливой воспитанницы ласкает смертельно опасную хищницу. Лина взмахнула головой, впечатывая лоб садистки в переносицу. От страшной нагрузки щелкнуло в затылке, шею обдало волной парализующей слабости, но девушка не обращала на это внимания. Спасти ее могла только скорость. Опытная воительница в тесноте раздевалки за одну минуту превратит ее в отбивную. Достаточно только дать ей возможность. Не стоит отвлекаться на анализ повреждений своего тела, иначе оно пострадает гораздо сильнее. Подпрыгнув, воспитанница выставила руки в стороны, ухватилась за верх шкафчиков, мощнейшим ударом ног отправила противницу на пол. Садистка, ошеломленная жестоким и неожиданным нападением, проведенным в столь пикантный момент, впала в ступор. Давно ей не приходилось драться по-настоящему, да еще и после приличной порции джина, тайком привезенного по ее заказу одним из водителей. Теперь ей пришлось заплатить за потерю бдительности и нарушение правил внутреннего распорядка. Алина легко перескочила через ряд шкафчиков, уперлась в него спиной и, отталкиваясь ногами, опрокинула его на инструкторшу. Впоследствии она сама не могла объяснить, откуда в ней взялось столько силы. Мало того, что весила эта металлическая сборка не меньше полутонны, так в придачу еще болтами к полу была прикреплена. Садистка как раз начала осознавать, что ее только что жестоко унизили. Причем кто унизил? Эта сучка Ветрова, будто созданная природой для того, чтобы трепать нервы инструкторам своим ослиным поведением. Поднять руку на сотрудницу монастыря — это просто немыслимо и заслуживает немедленного наказания. Женщина отжалась от пола, начала подниматься медленно, с достоинством, будто далекий смертоносный ураган, безобидной тучкой, объявившийся на горизонте. В этот момент на нее рухнул ряд шкафчиков. Другая бы умерла на месте или, по крайней мере, потеряла сознание от многочисленных травм, но не садистка. Ее носорожье телосложение сыграло свою роль. Основной удар смягчил бандаж мощной мускулатуры. Но полностью защитить свою хозяйку он не смог. Оглушенная, воющая от боли и ярости, она смогла выкарабкаться из-под завала только через минуту. Лина встретила ее во всеоружии. Девушке терять было нечего, и церемониться с противницей она не собиралась. За это время воспитанница успела сбегать в зал, прихватив оттуда парочку бамбуковых гимнастических палок. Уже через несколько секунд садистка сильно пожалела о том, что вообще решила вылезти наружу. Пребывание под завалом вспоминалось с ностальгией. Впрочем, она и сейчас там обреталась, успев высвободить только голову и плечи. Зря она это сделала. Девушка хладнокровно, четко, будто на тренировке, отработала на доступных частях организма инструкторши несколько приемов по добиванию лежачего противника. После этого она принялась импровизировать, компенсируя отсутствие жестокой фантазии искренним энтузиазмом. Неизвестно, чем бы все закончилось, если б на грохот и крики не подоспели сотрудницы из соседнего зала, где разыгрывался волейбольный мяч между зенитчицами и работницами службы охраны. Через час Лина, завернутая в чью-то куртку, сидела перед Буренкой, начальницей канцелярии по совместительству занимающей должность монастырского психолога. Почти полчаса она тщетно пыталась выдавить из девушки хотя бы слово, позволившее объяснить произошедшее, но тщетно. Затем принесли одежду, собранную под перевернутыми шкафчиками, и через 5 минут воспитанница стояла на ковре у настоятельницы. Когда через 20 минут она вышла оттуда на своих ногах и сохранив штаны сухими, охранницы, подоспевшие по звонку, уважительно переглянулись. Лина получила самый странный приговор — сидеть в карцере до той поры, пока садистка не выйдет из медицинского блока. Зная подлый характер инструкторши, девушка не сомневалась, что по такому случаю она будет готова лежать на больничной койке до тех пор, пока не дождется смерти строптивой воспитанницы. На 4-ю ночь, когда Лина привычно дремала одним глазом, посматривая на ноги, дабы не дать ни единого шанса своре голодных крыс, разделяющих с ней жилплощадь, над головой послышались шаги. Решетка люка распахнулась, вниз спустилась лестница. Девушка сомневалась, что садистка восстановила пошатнувшееся здоровье, но пренебрегать приглашением не стала. Наверху ее встретила настоятельница. Цыкнув, она оборвала намечающееся приветствие перепуганной воспитанницы и угрожающе произнесла: «Если хоть одно слово произнесешь громким голосом, я швырну тебя обратно головой вниз. И если умудришься при этом выжить, подгоню пару машин, залью карцер 2-метровым слоем дерьма и забуду о твоем существовании, все поняла?» «Так точно», — шепнула Лина. «Иди за мной, только не звука». Девушка послушно последовала за настоятельницей. Та обогнула казармы охраны, прошла вдоль окраины поселка, в котором проживали сотрудницы, подошла к неприметному угловому коттеджу, раскрыла дверь черного хода. Пропустив девушку вперед, завела ее на кухню, не включая свет, жестом приказала присесть на табурет. Лина послушалась, хотя чувствовала себя неудобно, сидя перед стоящей грозной хозяйкой монастыря. За время пребывания в карцере зрение девушки обострилось. В темноте она видела прекрасно, но сейчас боялась даже глаза поднимать. Настоятельница несколько секунд помолчала, затем рутинно уточнила: «Как я понимаю, рассказывать о том, что именно произошло в раздевалке, ты не собираешься». Лина промолчала, что само по себе являлось красноречивым ответом. «Понятно», — не удивилась женщина. «Старший инструктор рукопашного боя Садова уверяет, что, заглянув в раздевалку, застала тебя за запрещенным занятием. На ее замечание ты отреагировала своеобразно, нападением. Сотрудница, ворвавшаяся на шум, подтверждает ее слова. Они видели, что ты избивала ее палками. При разборе бардака, устроенного при драке, на полу обнаружили искусственный член кустарного производства. Все улики против тебя. Ты точно ничего не хочешь сказать?» Девушка никак не отреагировала на слова настоятельницы, продолжая тупо смотреть на свои ноги. Та после паузы продолжила: «У тебя есть 3 выхода. Первый. Добровольно уходишь из монастыря. Второй. Рассказываешь правду о том, что там было. Я прекрасно знаю, что садистка к тебе была неравнодушна. На ее лесбийские замашки уже приходили сигналы. Твои показания в сочетании с фактом пьянства и профнепригодности позволят дать ей пинка под зад, вышвырнув за ворота. Этот член явно принадлежал ей. Я знаю тебя как облупленную и не сомневаюсь, что наш врач после беглого осмотра подтвердит, что ты никак не могла себя им удовлетворять. Я эту штуковину хорошо рассмотрела. Под нее надо иметь щель не меньше, чем у коровы. А это как раз размер садистки. Тебе с ней мериться бесполезно, так что эта улика не вызывает ничего, кроме смеха. Профнепригодность очевидна, раз она позволила отметелить себя воспитаннице, которая легче ее в 2 раза. Итак, какой выход выбираешь?» «Вы еще не назвали 3-й», — еле слышно произнесла Лина. «Ветрова, Ты проста, как копеечная монета. Другого я от тебя и не ожидала. Знаешь, иногда, сталкиваясь с очередным фактом твоего ослиного упрямства, я испытываю дикое желание сжать твою шею и давить до тех пор, покуда голова не отделится от тела. У тебя редкий дар раздражать людей, хотя, должна признать, достоинств тоже хватает. Будь ты попроще, цены бы тебе не было, а так... Третий выход прост. Как только садистка выходит из медблока, я устрою ей экзамен для снятия обвинения в профнепригодности. В рамках этого ей придется провести с тобой жесткий спарринг до нокаута. Ведь все началось именно с тебя, и так? Я выбираю третий выход. Она тебя убьет, констатировала настоятельница. Так точно, тихо согласилась Лина. Знаешь, Ветрова, в такие моменты ты мне кажешься зомби. Знаешь, что такое? Так точно. В классификационных справочниках ордена именуются навьи. Морфологически и генетически подразделяются на... Заткнись, здесь не экзамен. Ветрова, раз уж ты такая беспросветная дура, то лечить это поздно. Разве что хирургическим путем. Завалить садистку ты не сможешь. Это жизнь, а не сказка. Не знаю, как ты справилась с ней в тот раз, но сейчас она будет трезвая, злая и не в тесноте раздевалки, а на родной площадке. Где порвать дюжину таких, как ты, для нее легче, чем высморкаться. Никакие фокусы там не пройдут. Все, ты почти покойница, мне даже разговаривать с тобой жутковато. Трупные пятна начинают мерещиться. Почувствовала? Все еще настаиваешь на своем? Так точно. Ишачка. В голову трахнутая ишачка. У тебя просто талант. Такие, как ты, в утробе матери приключения находят. Собственно, с тобой так и получилось. Вся твоя никчемная жизнь — сплошное недоразумение. Раз уж ты ею так не дорожишь, то ж твое право. И знаешь, Ветрова, чем-то ты мне все-таки импонируешь. Вряд ли ты задержишься на этом свете, но уверена, тебя будут помнить многие. Пожалуй, сделаю я тебе королевский подарок. Дам возможность трепать мне нервы и дальше. Но так что, хочешь пережить встречу с садисткой? Так точно, призналась воспитанница. Странная ты, Ветрова. Вроде и хочешь, только поступаешь вопреки своим желаниям. Впрочем, это не моя задача — копаться в мозгах идиоток, подобных тебе, выискивая истоки их конченых мотиваций. Значит так, когда ты сойдешься в спарринге, ты должна будешь продержаться против садистки 5 минут, причем ее надо будет довести до 7-го пота. Что вытращилось? Я что-то неясное сказала? 5 минут. Всего лишь 5 минут. Не позволяй ей замесить тебя в первые секунды, поняла? Так точно, то есть... Никак нет. Глаза умные, а сама дура дурой. Ох, и постоишь ты у меня еще на ковре, если выживешь. Ладно, повторяю. Ускользаешь, убегаешь, делаешь что угодно. Но 5 минут ты должна продержаться. И при этом садистка обязана крутиться, как белка в колесе. После медблока она маленько растеряет форму, это твой шанс. И хватит удивленно моргать. Тебе не надо будет ее валить, да и как ты ее свалишь? Будь уверена, через 5 минут она сама упадет. Поняла? Никак нет. Ладно, попробуем с другой стороны. Ветрова, я приказываю тебе 5 минут продержаться против садистки. Приказ понят? Так точно. Вот и хорошо. Учти, если ты его не выполнишь, но каким-то чудом садистка тебя не убьет, то получишь под зад коленом и будешь лететь до самой алтайской базы. Я лично попрошу, чтобы тебя там встретили не очень ласково. Причем это мягко сказано. Я умею устраивать людям нехорошие сюрпризы. Все поняла? Так точно. Так, теперь практические вопросы. Садистка будет лежать еще не меньше недели, ей спешить резона нет. За это время, сидя в карцере, ты превратишься в дистрофичную истеричку, сбрендившую от недосыпания. Драться не сможешь, это факт. Так что все эти дни проведешь здесь. Дом пустой, его хозяйка сейчас в отпуске. Свет не включай, разве что в ванной и туалете. К телевизору не прикасайся. В общем, никто не должен догадаться о твоем существовании. Еда в холодильнике, завтра я еще принесу. Все поняла? Так точно. В ночь перед поединком я верну тебя в карцер. Утром тебя оттуда выпустят на глазах свидетелей. Разрешите обратиться? Да. Ведь охрана неизбежно узнает, что меня там... не было все эти дни. Ветрова, не забивай себе голову разной ерундой. Все, что от тебя требуется, продержаться 5 минут.